моментов. Пускаю в него частицы, гневом черкает спичка. Дотлакте прямой кислород, упрямой неистовой силой. Устал, щедро лишаться, безрассудный склонен иметь. Страсти, когда боли прощен, забывая свое отношение. Замирают в сердце осколки, обретаю внутри смирение. Внимание телу, к духу, уму, с тем, чем жизнь одарена. Сквозь сон примеряю идеи, каламбур, метафора странная. Случайность осенней порой, это не вновь проявилось. Эмоция явный спектра, кого в конце нового цикла из прошлого стоит понять. Принимаю как данность, поскольку теряю хвосты. Сделал, что должен был, образ тотемный внедряя. Отмирать будет недолго, от чего за собой волочить. Прогорать, правда, многому, на тленное после стуби. Можешь здесь потоптаться, мыльный осадок скромного танца, что уносит в памяти крепким и схожим рукам. Отмирать будет недолго, от чего за собой волочить. Прогорать, правда, многому, на тленное после стуби. Можешь здесь потоптаться, мыльный осадок скромного танца, что уносит в памяти крепким и схожим рукам. Отмирать будет недолго, от чего за собой волочить. Прогорать, правда, многому, на тленное после стуби.